Глава 5. Образ жестокого злодея растаял сразу, как только Георгий умылся и переоделся. Он присел в большом светлом холле и, открыто улыбнувшись, предложил нам приготовленные горничной закуски. «Прошу, угощайтесь!» Посмотрела на поднос и при виде морковных чипсов и тарталеток с кремом из авокадо растроганно спросила. «Вы веган?» «Конечно», — кивнул Георгий. «Извините, но в доме нет мяса. Если вас не устраивают закуски, я попрошу Лизу заказать еду. Рядом с нашим домом есть неплохой ресторан». «Совершенно лишнее», — сухо обрубил Денис. «Право, они великолепны», — восхитилась я и, уминая вторую тарталетку, посмотрела на Георгия с симпатией. «Но зачем вы разделывали волка?» «Не разделывал», — поморщился студент. «Это вскрытие. У меня возникли проблемы с больным животным, и чтобы спасти лабораторную работу, пришлось его вскрыть, чтобы понять, что же я делал не так, раз зверь после лечения все же издох». «А ваша гипотетическая болезнь?» — холодно осведомился Денис. «Почему не ходите на занятия? Или вы скрываетесь?» «Раскусили», — обезоруживающе улыбнулся Георгий. «И я прячусь». Улыбка его растаяла. В кончиках губ залегли жесткие складки. «Увы, после той неудачной шутки на меня косятся. Конечно, никто в глаза не обвиняет меня в смерти Розы, но это словно в воздухе витает. Ведь если бы я не пригласил ее на свидание, она не пошла бы ночью на берег реки и осталась жива». Тяжело вздохнул. «Я и сам спать не могу. Все корю себя за глупую выходку». «Вы сказали, что родители в городе не живут», – перебил Денис. «Но ранее они подписали показания, что в ночь происшествия вы находились дома». «Они приезжали», — смутился Георгий, — «как раз в ту ночь». «Очень удобно», — как-то недоверчиво протянул Денис. Я посмотрела на поникшего студента и ободряюще улыбнулась. «Возможно, вы и не виноваты в смерти девушки. Не соберись она в тот день на свидание, то пошла бы в библиотеку». «Джо», — одернул меня полицейский. «Ты не понимаешь», — взвелась я, — «что для вегана означает такое обвинение. Мы и мясо не едим, потому что уважаем жизнь. Не хотим отнимать ее. Понимаешь?» Георгий изо всех сил пытается сохранить жизнь. Он учится управлять своей магией, чтобы лечить животных. А ты? «Я что?» — сухо спросил Денис и нахмурился. «Я полицейский, Джо, и мое занятие — выяснить все обстоятельства дела. А в этом происшествии слишком уж много нестыковок». «О чем вы?» – напряженно спросил Георгий. «О том, что ваши родители, возможно, надавили на господина старшего следователя», – доброжелательно пояснила я. И Денис дернул меня за руку. Я взвелась. «Этот парень невиновен, и нечего меня отдергивать. Я уверена, что зоомаг не убивал». «Спасибо». Искренне поблагодарил Георгий и посмотрел на полицейского. «Я понимаю ваши сомнения, офицер, но поверьте, решение моего отца мне тоже не понравилось. Да и мама сказала, что это только вызовет подозрения». «А отчего скончался ваш подопечный?» – поинтересовалась я. Надеялась разрядить обстановку, но Георгий лишь еще больше насторожился. «Это обычный волк, мастер Джо». «Просто Джо», — поморщилась я. «Я и не утверждала, что он необычный», — усмехнулась. «Или вы подумали, что намекаю на оборотней? Говорят, их уж лет 50 никто не видел». «Ну, не 50», — покачал головой Георгий. «Я еще в школу ходил, когда в лесу стали замечать прямоходящего волка. Он не нападал, но ходил на задних лапах. Из города приезжали маги, но никто его не встретил. А вот местных оборотень не боялся». Мы с Денисом переглянулись. У меня по пищеводу словно потекло нечто холодное. Есть сразу расхотелось, и я отложила третью тарталетку. Выходит, оборотни все-таки существуют. «Вы жили в поселке Роженги?» – нахмурился Денис, и когда Георгий кивнул, многозначительно посмотрел на меня. Я прижала ладони к ледяным щекам. «Только не говори, что первое убийство было там!» «Джо!» – возмущенно воскликнул Денис. Замок нахмурился и, опустив голову, проговорил. Я сделаю вид, что не слышал. Но не понимаю, зачем полиция скрывает преступление от общественности? Считаю это неверным. Если вы правы, и оборотень начал убивать, это значит, все в опасности. Разрешите мне предупредить родителей? Или хотя бы попросить переехать в Максквер на время? Так именно в столице было последнее убийство, встрепенулась я. Значит, в Роженге уже безопасно. Вы не зоомаг, Джо, скривился Георгий. И не понимаете, что испробовавший крови хищник, даже если вырос среди людей, уже не остановится. Он будет расширять свои охотничьи угодья, и нигде не станет безопасно. А еще, они же размножаются. Если оборотни снова объявились, это серьезная проблема для каждого. Не переживайте, наш предпочитает девушек-луномагов, вырвалось у меня, и хрупкая горничная испуганно вскрикнула. Георгий быстро посмотрел на нее и фальшиво рассмеялся. «Лиза, не бойся, это лишь слухи». «Разрешите?» – поднялся Денис. Он проверил сжавшуюся горничную магоследом и хмыкнул. «Уровень силы на минимуме, но вы определенно луномаг, госпожа». Он вернулся и внимательно посмотрел на Георгия. «На двери вашего дома мы обнаружили сильный след лунной магии. Вряд ли его сумела оставить мастер Лиза. Не знаете, кто это мог быть? И зачем магу зачаровывать вход в ваш дом?» «Понятия не имею», – пожал плечами зоомаг. Я задумчиво крутила в пальцах недоеденную тарталетку. Вроде парень адекватный, не учитывая того, что он разрезал сдохшего от болезни зверя на своей кухне. Волк, совпадение, а вот девушка вызывала подозрения. Она тряслась все время, пока мы беседовали с хозяином, и, казалось, даже боялась дышать. При этом стала вести себя подозрительно именно после того, как посмотрела на меня, и даже удостоверение полицейского практически проигнорировала. Не понимая поведения напуганной горничной, я лишь вздохнула. Возможно, у нее свои представления о страшном. Может, ее в детстве обидела рыжая тетя с большой грудью, вот и комплексует до сих пор. Попрощавшись с Георгием, покинули его. Денис снова тщательно осмотрел вход и, не удовольствовавшись этим, обошел вокруг дома. Следы сильных лунных заклинаний обнаружились и под каждым из окон. «Странно это», – проворчал полицейский. «Не нравится мне этот Георгий». «Может, это его родители купили у Максквирского луномага полную защиту дома», – предположила я. «А парень и не знает». Судя по дому и обстановке, они могли купить и самого луномага. «Защиту?» – насторожился Денис. «Возможно, тогда это все объясняет. Только зачем установлена защита? От воров или от убийц?» «Убийц?» – хмыкнула я и покачала головой. «Все может быть проще. Луномаг зачаровал окна и двери, чтобы в дом не входили плохие сны, и даже пригласить удачу. Правда, не факт, что она примет приглашение. Луномагия непредсказуема». «Как будто я не знаю», – отмахнулся полицейский, и я прикусила язычок. «Он же частично луномаг». Денис мрачно сплюнул и проговорил. «Нет, Джо, здесь сильная магия, направленная именно на защиту дома от вторжения. Большего мне не ощутить, чары заметно ослабели». Магослед определил примерное время воздействия. Это было за несколько часов до полнолуния. Судя по рассказу Георгия, как раз в это время из пригорода вернулись его родители. Задумчиво посмотрела на Дениса. «Полагаешь, стоит прокатиться до Роженги? Это далеко?» «Часа два на машине», – рассеянно ответил Денис. Его сотовый зазвенел, и полицейский прижал трубку к уху. Слушая, помрачнел, и сердце мое заколотилось, едва дождалась окончания разговора. Тронула его руку. «Что, плохие новости?» «Ужасные», – процедил Денис. «Я уже подумала о горах трупов посреди главной площади Максквера, рыскающих по улицам монстров», – как полицейский хмуро добавил. «Разрешение твое на полеты готово, осталось лишь забрать». «Фух», – выдохнула я. И шутливо двинула его по плечу. «Здоров ты людей пугать, честное слово, Я уже себе такого представила». «А я представил еще хуже», — проворчал Денис. «Что будет, стоит тебя пустить за метлу?» «Я же гонщица», — возмутилась я. «В том-то и дело», — не сдавался полицейский. «И так едва выжила после своих гонок. Не хочу беспокоиться о тебе». «Так никто и не просит», — обиженно проворчала я. «Беспокоиться обо мне». Заметила, как приоткрылась дверь дома Георгия и потянула раздраженного Дениса за рукав. «Смотри, там Лиза. Чего это она оглядывается, словно ждет нападения оборотня?» «Так сама же наговорила больше, чем нужно», — буркнул Денис. «Запугала девчушку». «Куда это она?» — сощурилась я. «В ресторан за нормальной едой», — усмехнулся Денис. «Я бы так и сделал. С вами, веганами, ох, как непросто жить». «Говоришь так, словно пытался», — фыркнула я, и, не отрывая пристального взгляда от вздрагивающей и постоянно оглядывающейся девушки, пробормотала. «Нет, прослежу-ка я за ней. Не нравится мне все это». Кострома вздохнул, завел мотор и медленно поехал по дороге. Мы проследили за горничной до остановки, а затем направились за автобусом, на который села Лиза. Посматривая по сторонам, Денис отметил. «Похоже, мы направляемся в Роженги. Во всяком случае, эта дорога ведет в ту сторону». Я задумчиво достала сотовый и покрутила его в руках. «Позвонить Фёкле или подождать до приезда в поселок? В принципе, пока фактов маловато, да и вернуться, если старушка попросит, я не смогу». Убрала трубку и вздохнула. «Интересно, почему эта девушка так меня испугалась?» «Испугалась?» – рассеянно переспросил Денис. «Почему ты так решила? Мне она показалась спокойной, такая милая пышечка». «В смысле?» – отозвалась я, рассматривая окрестности. «Это шутка такая, про пышку. Ты вроде мне говорил, что худеть не нужно, а эту стройняшку пышкой обозвал». «И как тебе после этого верить?» – рассмеялась, но, глянув на его серьезное лицо, осеклась. «Что?» «Куда я?» – резко спросил Денис. «И тебя испугалась?» «Да, мне так показалось», — кивнула я и нахмурилась. «Что тебя насторожило?» «Я видел пухленькую девушку, лет 20 с кудрями и большими карими глазами». «Я видела очень худую горничную с прямыми черными волосами и длинным тонким носом. Глаза обычные, вроде серые». «Морок!» — рыкнул Денис и зло ударил по рулю. «И как я не почуял?» «А как же Магослед?» – удивилась я. «Ты же ее даже обследовал». «И что?» – цыкнул он. «Уловил следы магии, а не ее заклятие». «И как эдакий слабенький луномаг смог поставить себе такой мощный морок?» Покосился на меня и пробормотал. «И как обычная метловая гонщица ему не поддалась?» Нахмурился. «Или у тебя проявилась луномагия?» «Чур меня!» — отмахнулась я. «Да меня передергивает при одном упоминании луны. Ни один луномаг не принес в мою жизнь ничего хорошего». «Вот спасибо!» — с чувством произнес Денис. «Но ты же костромаг!» — покраснела я и погладила его по предплечью. «Я тебя как луномага и не принимала никогда, поэтому ты мне и нравишься». Визг тормозов, я едва удержалась, чтобы не врезаться лбом в панель. «Ать, за ногу!» – выдохнула. «Мы кого-то сбили или колесо лопнуло?» Подняла голову и, уставившись на белое лицо Дениса, деревянным голосом спросила. «Что с тобой? Не пугай. Тебе плохо?» Костромак не отрывал от меня пристального взгляда. Губы его то подрагивали, словно Денис собирался улыбнуться, то уголки губ опускались. «Ты?» – прохрипел он и, откашлившись, спросил. «Ты серьезно?» «Что?» – непонимающе уточнила я и кивнула. «Конечно, серьезно. Напугал. Зачем так тормозишь резко? Что произошло-то?» «Я не о том», – отмахнулся Денис и схватил мои руки. «Я действительно тебе нравлюсь?» «Честное слово», – вырвалась я. «Спятил. Я только сказала, что ты мой друг». Сзади раздались нетерпеливые гудки. Полицейская машина, развернувшись посреди дороги, закрыла обе полосы. Денис сжал челюсти и, дернув рычаг передач, вырулил на обочину. Подняв ручник, отвернулся и тихо проговорил. «Кажется, я переоценил свои силы, Джо. Думал, что моя любовь может не только преодолеть все препятствия, но и помочь тебе освободиться. Но ты словно не видишь меня. Порой мне кажется, что ты становишься ближе, но все это лишь иллюзии». Он резко развернулся и бросил на меня такой яростный взгляд, что я невольно отшатнулась. «Стоило увидеть, как ты смотришь на этого калеку. Во мне что-то темное просыпается, когда я вижу вас вместе, и становится страшно, потому что я могу сделать нечто, о чем буду сожалеть». Он сжал руль так сильно, как утопающий вцепляется в протянутую палку, судорожно вдохнул, по побелевшим щекам скользнули желваки. Я смотрела и не узнавала в этом человеке милого полицейского, которого думала, что знаю. Сжала кулаки и покосилась на него, наблюдая, как резко Костромак выруливает на трассу, как зло бьет по клаксону. Не стоит забывать, что мага раздирают два противоречивых дара – огонь и невидимые волны лунной силы, от воздействия которой многие сходят с ума. И в то же время не могла не признать, что такой Денис мне действительно нравится, не только как друг. Порой в нем просыпается нечто дикое и чрезвычайно сексуальное. В такие моменты из образа Костромага уходит некий налет мальчишеской бесшабашности. Я думала, что дело в форме или властном поведении. Но ошибалась. Словно ветерок доносит отголоски опасности, веет дымом и ароматом вечности. Передернула плечами. С каких это пор меня привлекает тьма? Вспомнила черную пропасть и, сжав в кармане пуговицу, вздохнула. Похоже, это действительно притягивает меня. И имя соблазну — тайна. Не потому ли мне нравится работать у Фёклы? Не потому ли я стремглав бросаюсь навстречу опасности? И даже когда я снова смогла летать, я не вернулась в гонщицы. Даже самая сложная и жесткая по конкуренции гонка не принесет мне таких ярких эмоций, как расследование страшных тайн. Усмехнулась. «Да ты адреналинщица, Джо!» «Упустили автобус», — раздраженно процедил Денис. Я лишь приподняла брови и проговорила. «И так понятно, что Лиза приехала к родителям Георгия». Размышляя над тем, стоит ли позвонить Фёкле, добавила. «Наверняка парень испугался и послал горничную предупредить предков о внимании полиции. Ведь студент думал, что папочка все уладил с господином старшим следователем». «И уладил», — усмехнулся Денис. «Я как бы действую сам по себе. И пусть это по приказу Клима, но если меня разоблачат, то уволят». «Честное слово», — прошипела я и покосилась недовольно. «А раньше сказать, религия не позволяла». «Я пытался намекнуть», — огрызнулся Денис. «Но ты так расхваливала меня, что...» Он улыбнулся, и сердце снова сжалось при виде очаровательных ямочек на его щеках. «К тому же было приятно слушать, что ты в меня веришь». «Верю», — невольно улыбнулась я. «Давай навестим родителей Георгия и спросим, что же за луномаг такой могучий зачаровал его городской дом и горничную? И главное, зачем?» «Давай», — кивнул Денис. Напряжение между нами словно со звоном рассыпалось, стало, как и раньше, легко и весело. Денис прибавил скорости, но тут из леса на дорогу выбежало нечто, и полицейский ударил по тормозам. Машину развернуло, меня откинуло на Костромага, который, рыча, пытался удержать руль. Мир завертелся, я ударилась головой, в шее хрустнула, перед глазами потемнело, раздался жуткий скрежет, и все стихло. Я пошевелилась и, застонав, посмотрела перед собой. На дороге стоял волк. Именно стоял, на задних лапах. Пасть приоткрыта, глаза сверкают. Я пошарила по телу, пытаясь освободиться от ремня безопасности. А странный волк неторопливо пересек дорогу и скрылся в чаще.